шляпу перед преступником, прежде чем вздернуть его на виселице. Этот фокусник того заслуживает. Лично пожму ему руку. Глава 11. О долгожданной встрече, горячем поцелуе, расставании и надежде на новую встречу. Иван все рассчитал верно. У Вангувера не было другого пути для отхода. В гавани Самойлов без труда нашел корабль, который готовился к отплытию, и занял место на палубе. Наконец раздался знакомый голос, и фигура Вангувера возникла по правую руку от Ивана. «Интересно, сколько нужно было загнать лошадей, чтобы опередить нас на час?» «На 2 часа», — поправил фокусника Самойлов. «Вы чертовски испортили настроение Ушакову». «В самом деле?» — улыбнулся Вангувер. «А фокус ваш я разгадал. С кольцом и платком? И с семьей, и с ларцом?» Ироничная улыбка вновь скользнула по тонким губам. «Может, у вас тоже есть способности?» «Послушайте», — прервал неуместную иронию Самойлов. «Я не хочу осуждать вас или чинить препятствий. Вы понесли утрату, лишились крова, и дай вам Бог, чтобы на чужбине вы обрели то, что потеряли на родине. И еще одно. Берегите вашу сестру. Не буду скрывать, это она является виновницей моего поступка». «Прощайте», — уже без всякой иронии приложил руку к треуголке Вангувер. «Прощайте», — отрезал Самойлов. Варя, что стояла поодаль с сестрой и тетушкой, сразу узнала собеседника брата. Она с трудом дождалась окончания разговора, и едва брат подошел к ним, направилась к Ивану. «Кто это?» — кивнула тетушка на одинокую фигуру в плаще, что застыла на носу корабля. «Благородный человек», — ответил племянник. «Дай бог России таких побольше». Он спиной почувствовал ее, обернулся и увидел глаза. Родные глаза, полные слез. Он взял ее узкие ладони в свои. Что он мог сказать ей? Он столько раз мечтал об этой встрече, представлял, как обнимет ее, чтобы защитить от жизненных бурь. Он и сюда-то добрался так быстро, лишь потому, что спешил на встречу с ней. И вот, наконец, мечта сбылась. И что же? Он не может остаться с ней. Проклятый долг вынуждает вернуться. Вынуждает вновь оставить ее одну. Перед ней открытое неласковое море. Впереди бури, шторма, неизвестность. А она такая маленькая и такая хрупкая. Одно утешает. Рядом с ней ее брат. У них есть средства. Вот и колокол ударил. Моряки подняли паруса. «Судьба снова разлучает нас», — начал он. «Вам надо спасать жизнь, а мне возвращаться обратно». «Неужели вы не можете все бросить и уехать с нами?» — надежда мелькнула в ее глазах. «Поверьте, я бы хотел провести остаток дней подле вас». Он еще сильнее сжал ее ладони. «Но боюсь, что это навлечет еще больше бед на вашу семью». Она сняла образок и надела его на Ивана. «Храни вас Бог. Я буду помнить вас всю жизнь». Их губы слились в прощальном поцелуе, который был прерван командой капитана. «Отдать трап!» Уже с берега он крикнул ей. «Я все равно найду вас!» Слышала ли она его слова? Или крики чаек и плеск волн заглушили их. Но все равно Варенька Белозерова знала, что судьба обязательно подарит им еще не одну встречу. Иначе и быть не могло. Глава 12. О новой тайне масонов. Толстой всячески старался этому воспрепятствовать, но обыграл его Меньшиков. Обручение царевича Петра и Марии Меньшиковой было обставлено со всей пышностью, приставшей случаю. Оттого и злился Петр Андреевич.